Глава 10. Что случилось в среду утром? Все рассказанное произошло во вторник, а в среду, чуть свет, между 5 и 6 утра, фрау Розенталь в сопровождении Трудель-Бауман ушла из квартиры Квангеля. Старик-мастер крепко спал. Трудель проводила беспомощную, запуганную фрау Розенталь желтой звездой на груди почти до квартиры советников Рома. Затем она поднялась на несколько ступеней, твердо решив в случае надобности защитить эту женщину от любого из братьев Перзика, даже если придется заплатить за это жизнью и честью. Трудель постояла, пока фрау Розенталь нажала на кнопку звонка. Дверь открылась почти тотчас же, словно кто-то уже поджидал за дверью. Послышался шепот, затем фрау Розенталь вошла. Дверь защелкнулась на замок, и Трудель-Бауман спустилась мимо квартиры советников Рома и вышла на улицу. Парадная была уже отперта. Обеим женщинам повезло. Несмотря на то, что час был ранний, а вставать рано не было в обычае у Перзика, оба эсэсовца только 5 минутами раньше вышли из дому. Если бы не эти 5 минут, не избежать бы встречи, которая при животной тупости и жестокости обоих братьев могла казаться роковой, во всяком случае для фрау Розенталь. Эсэсовцы вышли тоже не одни. Их братец Бальдур приказал им развести по домам Боргхаузена и Энно Клуге. Бальдур успел уже просмотреть его документы и сдать их на руки женам. Оба громилы-любители все еще не пришли в себя после чрезмерного потребления спиртного и полученной взбучки. Все же Бальдуру удалось втолковать им, что они вели себя по-свински, и что только безграничное человеколюбие помешало братьям Перзике тут же передать их в руки полиции, куда они неминуемо попадут, если не будут держать язык за зубами. Кроме того, пусть раз навсегда забудут дорогу к Перзике, да и вообще забудут об их существовании, если же они посмеют еще раз забраться к Розентальше, их немедленно передадут в гестапо. Все это Бальдур и повторял много раз, и всякий раз с бранью и угрозами, и под конец его слова как будто крепко застряли в их затуманенном мозгу. Они сидели у Перзика в полутемной квартире за столом друг против друга и слушали Бальдура, который безумолку трещал, грозил, поблескивал стеклами очков. На диване, попыхивая сигаретами, разлеглись братья-эсэсовцы, здоровенные мрачные детины. У Боргхаузена и Энно было смутное ощущение, будто они стоят перед судом и ждут приговора, будто им грозит смерть. Еле удерживая, чтобы не свалиться, они старались понять то, что им предлагалось понять. Время от времени они клевали носом, и тогда Бальдур будил их сильным ударом кулака. Все, что они задумали, проделали, вытерпели этой ночью, казалось им каким-то кошмаром. Им хотелось одного — забыться сном. Наконец Бальдур отправил их по домам в сопровождении своих братьев. В кармане и у Боргхаузена, и у Клуге, хотя они о том и не подозревали, лежала мара по 50 мелкими купюрами. Бальдур решился на эту новую мучительную жертву, превратившую операцию «Розенталь» в явно убыточное для Перзика предприятие, во всяком случае на неопределенное время. Но он рассудил, что если мужья придут к женам пьяные, без гроша в кармане, избитые, то крику и расспросов будет куда больше, чем если они принесут домой хоть сколько-нибудь денег. А судя по состоянию мужей, жены обязательно должны найти эти деньги. Старший Перзика, которому поручено было доставить домой Боргхаузена, в 10 минут справился со своей задачей. В те самые 10 минут, за которые фрау Розенталь успела попасть в квартиру к Фрому, а Трудельбауман выйти на улицу. Эсэсовец попросту схватил за шиворот едва державшегося на ногах Боргхаузена, проволок его через двор, посадил на землю перед его квартирой и забарабанил кулаком в дверь, чтобы разбудить жену. Жена Боргхаузена в испуге отшатнулась при виде грозного эсэсовца, который грубо крикнул: «Получай своего красавца! Уложи в постель, пусть проспится! Валяется пьяный у нас в подъезде, всю лестницу заблевал!» И он ушел, предоставив Отте все остальное. Прежде чем она раздела Эмиля и уложила его в постель, ей пришлось порядком намучиться. Хорошо еще, что помог пожилой приличный господин, загостившийся у нее до утра. Впрочем, она тут же его выпроводила, несмотря на ранний час, и приходить запретила раз и навсегда. Где-нибудь в кафе еще, пожалуй, можно будет встретиться, но здесь и думать нечего. Дело в том, что Отти, увидев у своей двери эсэсовца Перзика, впала в панический страх. Она знала, что эти господа в черных мундирах не только не заплатили некоторым из ее товарок по профессии, а упекли их в концлагерь как антиобщественный элемент и бездельниц. Она думала, что в ее мрачном подвале можно прожить, не привлекая к себе внимания. А теперь выходит, что из-за ней, как и за всеми в теперешнее время, тоже следят. В сотый раз давала она себе торжественное обещание справиться. Решение это показалось ей несколько легче, когда она обнаружила в кармане у Эмиля 48 марок. Она спрятала деньги в чулок и решила подождать, чтобы муж сам рассказал о своих злоключениях, а о деньгах пока помалкивать. Задача, стоявшая перед вторым братом Перзика, оказалась значительно более трудной, хотя бы уже потому, что путь им предстоял гораздо более длинный, так как Луга жили в Фридрихсхайне. Энно так же плохо держался на ногах, как и Боргхаузен, Но Перзика не мог волочить его по улице за шиворот или за руку. Да и вообще, эта прогулка в обществе в кровь избитого пьяного была малоприятна молодому эсэсовцу, ибо чем меньше он ценил собственную честь и честь своих ближних, тем выше ставил честь мундира. Совершенно бесполезно было приказывать Клуге идти за шаг впереди или позади себя. И в том, и в другом случае он обнаруживал одинаковое стремление. Сесть на землю, споткнуться, обнять дерево, схватиться за стену или налететь на прохожего. Ни кулаки, ни окрики не помогали, тело не слушалось. А дать ему здоровую сбучку, которая его, пожалуй, и отрезвила бы, не годилось. На улицах уже было людно. Пот выступил на лбу у Перзика. Стиснув дрожащие от злобы челюсти, он давал себе слово откровенно высказать этому гаденышу Бальдеру свое мнение о таких поручениях. Избегая шумных улиц, он тащился в обход по тихим переулкам. Там он забирал Клуга в охапку и нес его 2-3 квартала, пока не выбивался из сил. Много крови испортил ему полицейский, которому, видимо, показался подозрительным такой несколько насильственный способ утренней доставки домой. Он шел за ними по пятам через весь свой участок, вынуждая тем самым Перзика к мягкому и предупредительному обращению с Энну. Но когда они, наконец, добрались до Фридрихсхайна, он за все заплатил с лихвой. Он посадил Клуга на укромную скамейку за кустом и так его отделал, что тот 10 минут лежал в беспамятстве. Этот тщедушный любитель рысистых бегов, который не интересовался ничем на свете, кроме лошадей, впрочем, знакомых ему только по газетным снимкам. Этот мозгляк, не умевший ни любить, ни ненавидеть. Этот лентяй, напрягавший все способности своего жалкого умишка на придумывание, как лучше отвертеться от всего, что требует труда и усилий. Этот невзрачный, невзыскательный, бессветный человечишка Энно Клуге после столкновения с семейством Перзика на всю жизнь сохранил страх перед эсэсовской формой. И с той поры при каждой встрече с эсэсовцем душа уходила у него в пятки. 2-3 хороших тумака в бок поставили его на ноги. 2-3 хороших удара в спину привели в движение. И робко, как побитый пес, затрусил он впереди своего мучителя. Так дошли они до дома, где жила фрау Клуге. Но дверь в квартиру оказалась на замке. Почтальон Эва Клуге, за ночь мучительно пережившая крушение материнских надежд, а вместе с тем и крушение всей своей жизни, уже принялась за ежедневную работу. В сумке у нее лежало письмо к младшему сыну Максу, но на сердце не было ни надежды, ни веры. Она, как и все эти годы, разносила письма. Это было все-таки легче, чем сидеть дома, сложа руки, и терзаться мрачными мыслями. Убедившись, что жены Энно действительно нет дома, Перзике позвонил в соседнюю квартиру. Случайно это оказалась квартира той самой фрау Геш, которая накануне вечером помогла Энно обманом пробраться в квартиру жены. Перзике пихнул Энно прямо в объятия соседки, открывши им дверь, сказал: «Получайте, сдаю вам с рук на руки, он ведь, кажется, здешний», и ушел. Фрау Геш твердо решила никогда больше не вмешиваться в дела семьи Клуге. Но так велика была власть, данная эсэсовцам, и так велик страх перед ними всякого немца, что она беспрекословно впустила Энну Клуге в квартиру, посадила в кухне за стол и поставила перед ним кофе и хлеб. Муж ее уже ушел на работу. Фрау Геш отлично видела, в каком беспомощном состоянии этот заморыш. По его лицу, по разорванной рубашке, по заляпанному грязью пальто она видела, что его здорово обработали. Но раз Энно Клуге был передан ей эсэсовцем, она боялась расспрашивать. Скорее она выставила бы его за дверь, чем согласилась бы выслушать рассказ о его злоключениях. Она не хотела ничего знать. Когда ничего не знаешь, не можешь дать показаний, не можешь сболтнуть лишнего, проговориться, словом, не можешь повредить себе самой. Клуге медленно жевал хлеб, пил кофе, а по лицу его от боли и изнеможения катились крупные слезы. Фрау Геш молча, украдкой поглядывала на него. Потом, когда он наконец кончил есть, спросила: «Ну а теперь вы куда думаете? Жена вас не впустит, сами знаете». Он не ответил, он молча глядел в пространство. «А у меня тоже нельзя. Во-первых, Густав не позволит, а потом и я не могу все от вас запирать. Ну так куда же вы надумали?» Он опять ничего не ответил. Геш вспылила: «Так я выставлю вас за дверь, прямо на лестницу, сию же минуту, ну...» Он с трудом выдавил: «Тутти, давнишняя моя знакомая», и снова заплакал. «Господи, вот ведь плакса!» — презрительно сказала фрау Геш. «Я же не плачу, когда туго приходится. Ну ладно, Тутти так Тутти. Как ее по фамилии-то и где она проживает?» После долгих расспросов и угроз она наконец выяснила, что Энно Клуге не знает фамилию Тутти, но что он может, пожалуй, найти ее дом. «Ладно», — сказала фрау Геш, «одному вам в таком виде на улицу нельзя. Первый же полицейский заберет. Я вас сама отведу. Но если окажется, что дом не тот, брошу среди улицы. Некогда мне чужие квартиры разыскивать, работая пропасть». «Дайте сперва хоть минуточку поспать», — попросил он. После некоторого колебания она согласилась. «Но не больше часа, через час подыму. Ступайте, ложитесь на диван, я вас укрою». Не успела она принести ему одеяло, как он уже крепко заснул. Старый советник Фром сам открыл дверь фрау Розенталь.